Глава 28. Марги. Беседуя с Рамзесом и еще одним командиром, Харимхеп шел по двору, чтобы попасть в помещение, где он обосновался. Внезапно он столкнулся с Шабакой, возвращавшимся из конюшни. Оба мужчины остановились и пристально посмотрели друг на друга. Харимхеп один или два раза видел нубийца, стоящим позади Ая. Но информаторы подробно рассказали ему о той роли, которую Шабака играл при его враге, и тех интригах, которые числились на его счету, как в случае с лотосами Мина. Ему также было известно, что Шабака сочетался браком с Неферонеро Атон и был провозглашен царевичем. Он смерил Шабаку взглядом с головы до ног и бросил ему высокомерным тоном: «Царевич Шабака, если не ошибаюсь». Тот с трудом справился со страхом, вдруг охватившим его, заставил себя улыбнуться и сделал три шага в сторону Харимхеба. «Досточтимый главнокомандующий, какая удача! Позволь поздравить тебя с назначением на новую очень видную должность». Согласно правилам, принятым при дворе, Харимхеб был обязан сделать три шага к собеседнику, но он этого не сделал. «Благодарю тебя», — ответил он, оставаясь на месте. Затем пошел дальше. Возвращаясь во дворец, Шабака обернулся и увидел, что командиры рассматривают его. Он быстро вошел в покои, которые занимали они с Неферонеро Атон. Ее обеспокоило его раздражение. «Если я умру», — сказал он, не отдышавшись, — «то лишь потому, что именно с тобой, Харимхеп, захочет сочетаться браком, чтобы подобраться к трону. Стало быть, я скоро умру». Она вскрикнула: «Что ты такое говоришь?» «То, что слышала. Я только что столкнулся с Харимхебом. По его отношению ко мне я все понял. Только одного того, что я служил царю Аю, достаточно, чтобы меня поторопить в ад. Тем более, что я твой супруг». Она запричитала: «Раз царица ему отказала, он теперь будет думать только обо мне». На какое-то время их охватило оцепенение. «Шабака», — сказала она, — «я никогда не выйду замуж за Харимхеба. Я умру, и для меня это уже не будет иметь значения, и это произойдет скоро». Она схватила его за плечи и встряхнула: «Перестань так говорить». Но она слишком хорошо понимала, что даже преувеличенное из-за страха беспокойство ее супруга было обоснованным. Она села и снова запричитала: «Ну что мы можем сделать? Я пойду к сестре». «Твоя сестра ничем нам не поможет. Она беззащитна перед Харимхебом». «Неужели мы обречены?» «Нет», — ответил он, — «послушай меня». Даже не открывая глаз, Анкисинамон догадалась, что кто-то вошел в ее комнату. С бьющимся сердцем, напряженно прислушиваясь, она ждала, что будет дальше. Пришли убить ее, пока она спит. Она открыла глаза, выпрямилась и увидела Сати, которая прислонилась к дверному косяку. По выражению лица бывшей кормилицы, так же, как и по ее внезапному появлению, она поняла, что произошло чрезвычайное событие. «Сати, что случилось?» Через щели в ставнях пробивался рассвет. Льняные шторы покачивались от легкого бриза. Сати сделала шаг к ней. «В эту ночь я услышала шум в коридоре. Приглушенные голоса. Когда я встала, чтобы узнать, что происходит, никого уже не было. Я не могла снова заснуть. И отправилась в покои твоей сестры. Вначале я вошла в комнату кормилицы. Та крепко спала. Колыбель Каменхотепа была пустой». Анкисинамон вскрикнула: «После этого я подошла к двери спальни твоей сестры и Шабаки. Прислушалась тишина. Я открыла дверь, на ложе никого. Я огляделась, многие вещи исчезли. На сундуке лежало вот это». Она протянула Анкисинамон сложенный лист папируса, на котором было написано: «Только для царицы Анкисинамон». Она развернула папирус. Меритатон была права. Шабака в опасности. Аминхотеп и я будем также в опасности. Я храню тебя в моем сердце». Анки Синамон лишилась дара речи. «Она уехала», — вымолвила она. Сати покачала головой. «Она правильно сделала». «Но куда? И оставила меня одну. Одну!» — вскричала Анки Синамон. Сати приложила палец к губам. «Никому не надо об этом говорить. Дай им время отъехать как можно дальше». Анки Синамон растерянно посмотрела на кормилицу. Сати была права. Надо было дать беглецам время скрыться. «Но как мы это утаим? Ты скажешь, что они отправились на прогулку на славе Амона? По прошествии нескольких дней ты притворишься удивленной из-за того, что корабль до сих пор не вернулся. Сейчас я принесу тебе молока». Анки Синамон проделала 100 шагов по комнате. Одна. Отныне она осталась одна, узница дворца. Она снова взяла записку сестры. Меритатон была права. Шабака чувствовала угрозу своей жизни. Если бы сестра стала вдовой, Хримхет попытался бы с нею сочетаться браком, так как она была царевной. «Аменхотеп и я будем также в опасности». Возвратилась Сати, неся чашу с молоком и блюдо с хлебцами и фигами. «Поешь», — сказала она, — «тебе надо набраться сил, и ни слова своей тете». «Почему?» «Чем меньше она будет знать, тем будет для нее лучше. И не забывай, что мутных мед все же связано с Хримхебом. Радуйся, что этой ночью ты была одна». «Стало быть, и Тшана она не должна посвящать в тайну. Сожги это послание», — посоветовала Сати. Анки Синамон протянула ей лист и смотрела, как пламя лампы съедает прощальные слова сестры, и от прошлого остаются лишь пепел и дым. Она пила молоко маленькими глотками и размышляла над случившимся. Вдруг она словно опомнилась и пошла в комнату Неферне-Руатон. Все ценные вещи исчезли, а также большая часть одежды. Беглецы должны были подготовиться к своему побегу. Им на это потребовалось, по крайней мере, 2 дня. Кормилица продолжала спать. Очевидно, они дали ей снадобье. В 10 часов раздался крик. Она прибежала, взволнованная, в комнату царицы. «Твое величество, твое величество! Ребенка нет, царевна!» Как раз вошла Мутныхмет. Она тоже была взволнована. Анки Синамон смерила взглядом кормилицу. «Ты что, забыла? Моя сестра вместе с супругом и ребенком уехала в Мемфис. У царевича Шабаки там дела. Они возвратятся через несколько дней». У нее в голове внезапно созрел план. Она превратит бегство своей сестры в подводный камень для Хримхеба. Кормилица смотрела на нее, оторопев. «В Мемфис без меня?» Царица принялась смеяться. «Она тебя не предупредила?» «Она взяла другую кормилицу в поездку. Успокойся и запомни на будущее. Поменьше надо спать». Кормилица ушла, пристыженная и сбитая с толку. В этот момент Анки Синамон вспомнила, что Шабака убирал драгоценности из комнаты покойного Ая. Разумеется, он их тоже захватил с собой. «Тем лучше», — подумала она. «Это не достанется Хримхебу». Внезапно она вспомнила. Через 12 дней должны состояться похороны Ая. Хримхеб и Рамзес, не говоря уже о придворных, заметят отсутствие Неферне-Руатон и Шабаки. Она решила дать беглецам хотя бы 4 или 5 дней, чтобы те могли добраться до того места, которое выбрали. Только после этого она станет проявлять беспокойство. «Но что они собираются делать в Мемфисе?» — спросила Мутныхмет. «Не знаю, насколько я понимаю, у Шабаки там дела, связанные с долговыми обязательствами». Она считала, что он намерен отправиться в страну Куш, и обрадовалась тому, что отвела все подозрения, указав северное направление. Навестит ли беглец наместника Гую? Тот был другом Ая. Но, будучи очень осторожным, Шабака усомнится даже в нем. Бесчисленное количество торговцев пересекали границу в обоих направлениях. Этот был черным, как и таможенники, которые высовывались, будто крысы в окошке, проделанные в высоких зубчатых стенах, защищавших границу. Он дал монету. Они его пропустили вместе с двумя мулами, на одном из которых сидело самое очаровательное создание, какое они когда-либо видели, с ребенком на руках. Она называла мужчину Марги, то есть лекарь. Без сомнения, торговец из Фиф спускался по реке, чтобы покупать золото. Терпентинное и беновое дерево, слоновую кость и экзотических птиц. Добравшись на корабле до первого водопада, он купил мулов. Он возвращался в страну своего детства с четко определенной целью — обосноваться на берегу моря, за пределами тех территорий, которые контролировала армия Харимхеба. Супруга с ним в этом согласилась. Теперь они излечатся от смертоносного блеска дворцовых великолепий. Две земли, живущие по указке Харимхеба, стали совсем иной страной. Смелая душа должна принять то, что в жизни есть свои сезоны. Правда, все они именуются прошлое.